Шрила Рупа Госвами, Утхава Сандеш. Как-то раз, сидя на троне в своем Крида Бхаване, Господь Кришна выглянул в окно и увидел, как оживает природа Матхуры. Повсюду распускались цветы, и деревья зеленели свежей листвой. Он подумал про себя, что Матхура похожа на юную невесту. Чудесный вид Матхуры наполнил его сердце воспоминаниями о том времени, когда он жил во Вриндаване. Примечание. Утхава Сандеш, в которой Васудева Кришна открывает свое сердце своему близкому другу Утхаве, состоит из 131 шлоки. Экспансия Кришны Васудева присутствовал в теле Кришны еще до того, как Акрура по приказу Камсы приехал во Вриндаван и забрал Кришну в Матхуру. В этой экспансии Кришна убивал демонов, принимал молитвы полубогов и проводил игры с преданными, которые поклонялись ему в духе благоговения и почтения. Сам Кришна вечно наслаждается играми со своими возлюбленными во Врадже. Он никогда не покидает Враджа, Вриндавана, и не имеет ничего общего с тем, что выходит за границы Враджа-дхамы и игр Враджа. Но для того, чтобы удовлетворить преданных, желающих общаться с Господом в настроении почтительного поклонения, которого нет во Врадже, Господь распространяет себя в бесчисленное множество форм. Сюжет Утхава Сандеш состоит в том, что Васудева просит Утхаву отправиться во Вриндавану, чтобы утешить его друзей и близких, напомнив им об играх Кришны. Васудева Кришна также сокрушается о том, что он отделен от тела Кришны и потому не может наслаждаться простой и искренней любовью в Раджабасе. Когда Васудева услышал от лебедя, посланного Лалитой Сакхи, о том, как страдает в Раджабасе от разлуки с Кришной, послание, которое принес лебедь Лалиты, пересказано в удивительной книге Рупы Госвами Хамсадута. Он сам ощутил острую боль разлуки и пожелал отправить послание жителям Вриндаваны. С этой целью он отправляет во Вриндавану Утхаву, своего близкого преданного, друга и советника, желая, чтобы тот своими глазами увидел чистую, ничем не обусловленную любовь в Раджабасе, в особенности любовь гопи в Раджи. Посетив Враджа Вриндавану и увидев любовь в Раджабасе к Кришне, Утхава стал молиться о том, чтобы Господь позволил ему родиться во Врадже простой травой, и он мог всегда наслаждаться пылью с лотосных стоп в Раджабасе. Получив это благословение, Утхава навсегда остался на берегу Кусум-Саравара в облике травы Гумла-Лата. На вопрос о том, где был изначальный Кришна, если он никогда не покидает Вриндавана, можно ответить очень просто. Он прятался в зарослях деревьев, наблюдая за всем, что происходит, и был очень счастлив. Неожиданно нахлынувших воспоминаний о Вриндаване, Господь Кришна стал тяжело дышать. И при каждом вздохе гирлянда из лотосов на его шее содрогалась. Он вспомнил о своих удивительных играх с гопи Враджа. Но когда он понял, что все это в прошлом, из его глаз потекли слезы. Им овладела тоска, и он сделался неподвижным, словно изваяние. Господь Кришна стал думать о том, как перебраться на другой берег океана печали, и с этими мыслями поднялся на вымощенную драгоценными камнями крышу своего дворца. Увидев, что к нему приблизился Удхава, Господь пожелал открыть ему свое сердце. Но из-за переполнявшей его любви не смог вымолвить ни слова. Наконец он сказал: «О, океан добродетели! Удхава, ты мой самый близкий друг, и только благодаря твоим советам и наставлениям наш род Ядавов всегда благоденствует и процветает. Поэтому я хочу доверить тебе исполнение моего самого заветного желания. Тот, кто полагается в важном деле на человека, исполненного благих качеств, может не сомневаться в успехе». Примечание. Шукадева Госвами сказал: «Удхава обладал непревзойденным интеллектом и был лучшим советником династии Вришни, а также возлюбленным другом Господа Кришны и учеником Брихаспати. Удхава также является двоюродным братом Васудевы Кришны. О мой друг, когда Гандини Нандан Акрура передал мне самодовольный приказ Камсы, я согласился приехать с ним в Матхуру. Узнав об этом, юные гопи Враджа погрузились в океан разлуки со мной. О, дорогой друг, сейчас они чудом удерживают в своих телах жизненную силу». Среди этих гопи есть одна, которая не знает себе равных и которая дорога мне больше, чем моя жизнь. Она жива только потому, что Лолита и другие ее подруги старательно убеждают ее в том, что я очень скоро вернусь во Вриндавану. Удхава, лучший из тех, кто дает советы, пожалуйста, отправляйся в Нандаграм, столицу Нанды Махараджа, расположенную на живописном холме, заросшем удивительными растениями и лучшими сортами деревьев, и окруженную стеной из драгоценных камней. Прошу тебя, передай мое послание Шримати Радхарани, которая ужалена змеей разлуки и чье сердце горит от неутихающей боли. Прошу тебя, попытайся вернуть ее к жизни и сделать, как и прежде, счастливой. О, мой друг! В этой вселенной есть много святых мест, где я проявляю себя в различных божественных формах, чтобы принести счастье моим чистым преданным, подобным тебе. Но я могу поклясться, что нигде мое сердце не счастливо, как в Гокуле, Враджа. Там, во Враджа, в Вриндаване, даже деревья и трава, не говоря уже о движущихся живых существах, давно сгорели бы в огне разлуки, если бы на них не капали слезы гопи. Мой милый друг, если гопи видят, что меня коснулась тень печали, они становятся очень несчастны. Но они нисколько не опечалятся, если на них самих обрушится гора страданий. Поэтому, пожалуйста, не говорим о моих тяжких страданиях в разлуке с ними. Просто напомни им о том, как я их люблю. О, брат, холм Нандишвар, Нандаграм, так далеко от Матхуры. Пожалуйста, поскорее отправляйся в путь. Дорога в Нандаграм легка и очень красивая. Когда ты ступишь в океан блаженства, увидев землю Враджи, я тоже буду счастлив. Потому что, когда такие возвышенные личности, как ты, становятся счастливы, их близкие друзья разделяют их счастье. Примечание. Длина дороги, по которой Удхава ехал в Нандаграм, около 90 километров. По той же самой дороге Кришна ехал из Нандаграма в Матхуру. Следующие 20 шлок описывают путь Нандаграма. О, мудрец! Первым местом, которое попадется тебе на пути, будет Гокарн-кшетра, где супруг Гаури, Шива, пребывает в форме Гокарна для того, чтобы вызволить всех живых существ из океана страданий. Вблизи Гокарн-кшетры сливаются воды Сарасвати и Ямуны. Это место исполняет желание каждого. Когда я ступил в Матхуру, в этом месте прекрасные девушки Матхуры приветствовали меня своими нежными взглядами. Я слышал, как одна из красавиц обратилась к своей подруге с такими словами: «Смотри, тот самый Кришна, который сладкими звуками своей флейты приводит в беспорядок одежды гопи, сейчас стоит перед тобой. Слава, слава тебе!» Удхава, затем счастливо продолжай свой путь к месту под названием Амбичеван, где можно испытать высшее блаженство. В этом месте я освободил Видьякарну по имени Сударшан, который находился в теле змеи. И однажды, неожиданно появившись из озера Кали, попытался проглотить моего отца, Нанду Махараджу. Когда мой отец был спасен, счастье гопи не знало границ. О, обитель терпения! Затем продолжай свой путь вдоль берега Ямуны, но не останавливайся в том месте, где я вырвал бивни слона Кувайдапиды. Таким чистым душам, как ты, незачем думать о демонах. Сначала следуй на юг, затем поверни на север, и продолжай путь, пока не достигнешь Титракхардж, Акруракхаты, где все утопает в цветах, и всюду слышно пение птиц. В этом месте я показал Акруре мою четырехрукую форму и Галоку Вриндавану. Далее расположено селение, где живут брахманы, которые отказались накормить меня, когда я просил у них еды. Тебе, возможно, не захочется видеть этих брахманов, но ты все равно должен проехать мимо их домов. Даже если тебе не захочется видеть их жен, которые всегда поют о моих играх, ты все равно должен получить их даршин, чтобы очистить свои глаза. Затем, не останавливаясь, последуй мимо котик Тиртхи, где в изобилии растут цветы и деревья. Когда я впервые проезжал по этому месту, целомудренная девушка, собиравшая там цветы, взглянула на меня глазами, полными искренней любви, и вскинула вверх свои руки, провожая меня нежной улыбкой. Также не останавливаясь, ты должен проследовать мимо места под названием Сатикара, Читикара, которое является царством черных пчел. Когда я играл в этом месте с моими друзьями, Шридама принял облик Гаруды, и я 20 дней восседал на его спине в облике Вишну. Примечание. В Читикаре есть храм Гаруда Говинды, где можно увидеть 12-рукое божество Говинды, восседающее на спине Гаруды. Кришна жил в этом месте после того, как уехал из Мадхавы. Гакулы. Удхава. По дороге в Мадхуру я проезжал этот лес, Сатикара, и видевшие меня девушки стали переговариваться между собой. О, подруги, ослепленные любовью, разве вы не видите, что Шьяма Сундара смотрит только на меня? Говоря так, юные девушки невинно глядели на меня, не отводя глаз. По левую сторону от этого леса находится множество деревень, а по правую – озеро Кали. Минуя эти места, езжай дорогой, скрытой в густых зарослях деревьев, через кроны которых никогда не проникает луч солнца. Эта дорога тянется вдоль озер, где в изобилии растут цветы лотоса. Затем ты прибудешь в место под названием Мригахара Тирт, Макхера. Там, в лесных зарослях, живут олени. Когда я приходил по утрам в то место и начинал играть на моей сладкозвучной флейте, эти олени, сгорая от нетерпения, спешили ко мне. И так освобождались от боли разлуки, которая мучила на протяжении долгой ночи. Примечание. Этот лес называется Мригахара, потому что в нем живет много оленей. Когда Акрура увозил меня в Мадхуру, юные гопи, чьи лица были прекрасны, словно распустившиеся цветы, издали смотрели на колесницу, пронзая меня тысячами стрел своих нежных взглядов. Подруги, только посмотрите на этого Мадхаву, который сначала обольстил Радху своими страстными взглядами, а теперь сидит в колеснице и собирается уехать в Мадхуру. Неподалеку от Нагендрабхок, в районе Гавардхана, находится место, где Радхарани массировала мне стопы, пока я сладко спал. Обязательно посети это селение. Благоухающие ароматы Кшисангара, где мне связали руки. Там я испытал безграничное блаженство. О, мой дорогой друг Удхава, когда в этом селении сбивают йогурт, эти звуки разносятся на 16 миль во всех направлениях. Услышав их, ты испытаешь великую радость. В этом месте пасется стадо блаженных коров, созданных Брахмой. Количеством ги, которое они производят, можно насытить весь мир. Затем посети Шалмаграм, Сакару, селение, которое приносит славу Вриджабасе. Там разгуливают тысячи буйволов, и на каждом дворе дети разыгрывают сцены из моих детских развлечений. В этом селении, вид которого даже издали радует глаз, живет Упананда. Когда по дороге в Мадхуру я остановился там, Меня накормили очень вкусным чистым маслом. Затем держи путь на Ракелу, где гопи наслаждались удивительными играми. И я приходил туда по вечерам и звал гопи звуками моей флейты. Когда гопи слышали зов моей флейты, они, бросив все, спешили ко мне, забыв даже о том, чтобы как следует одеться. Удхава, когда гопи сбивали йогурт, я крал у них масло и потом раздавал его своим друзьям, которые ели его с большим удовольствием. В этом месте моих игр растет множество цветущих деревьев, и оно называется Притаскава. Там ты без сомнения утолишь свою жажду. То место, где беспокойный ветер раскачивает банановые деревья, где в изобилии растут душистые цветы ашока, прекрасная трансцендентная обитель Нанды Махараджи, Нандаграм, принесет тебе высшее блаженство. В южной части Нандаграма находится место, которое сейчас называют Видьюткари, в Раджаваре. Когда гопи увидели, что я собираюсь в Матхуру, их охватила тоска, и они упали на землю от нестерпимой боли, словно пораженные ударом молнии. О, Удхава, неподалеку находится место, где Акрура преисполнился любви ко мне, видя, как я вышел к нему навстречу из Гошала. Хотя его сердце беспокоило мысль о том, что он выполняет приказ Камсы, стоило ему увидеть меня, как слезы блаженства хлынули из его глаз и оросили деревья кадамбы, которые в изобилии растут в этом месте, называемом Соуятрика Тирт. Там ты увидишь множество телят, которые бегают по сторонам, высвободив свои хвосты из рук пастушков. Едва почуяв запах молодой травы, эти шаловливые телята начинают резвиться и играть друг с другом. О, Удхава, за Гошалом расположено место, где я отдыхал. Оно отделано белым камнем, вечно, и источает изумительный аромат. Вид этого места пробуждает в гопи чувство, называемое Матайта. Шрила Рупа Госвами в Уджхвала Ниламани так описывает состояние Матайта. Когда возлюбленная думает о своем возлюбленном, слышит или видит его, или что-либо связанное с ним, ее сердце пробуждается любовь, и она ждет встречи. Одна гопи сказала своей подруге: «Смотри, то, что кажется тебе пылью, поднятой копытами коров, на самом деле дым от костров. А тот звук, что кажется тебе флейтой Кришны, всего лишь звук стволов бамбука, трущихся друг от друга от сильного ветра. Солнце еще не село на западе. Пойдем, я распишу узорами твою грудь». В этой части Удхава Сандеш, состоящий из 12 шлок, Васудева Кришна вспоминает разговоры гопи. Видя, как Кришна входит в лес, гопи говорит своей подруге: «Из леса слышится звук флейты Кришны, но ты не должна бежать туда. Пыль, поднятая копытами коров, больше не видна. К тому же здесь находятся твои родственники, которые могут увидеть тебя. Поэтому лучше поправь свои сбившиеся одежды и немедленно отправляйся домой. Осаки, вы нанизываете цветы на эту гирлянду с самого утра. А сейчас уже вечер. Неужели вы до сих пор не могли ее закончить? О, ослепленная любовью, Серая пыль, поднятая копытами коров, стала облаками и закрыла собою все небо, принеся облегчение истомленным жаждой глазам гопи. Этот разговор Падмы и Чандравали приведен Шрупой Госвами в Уджвала-Ниламани, в главе, где описывается Вибхава Уддипана, признаки, усиливающие экстатическую любовь. Когда гопи увидели пыль, поднятую копытами коров, их экстатическая любовь усилилась. «Ах ты, болтливая старуха, зачем ты так ругаешь меня? Неужели найдется такая девушка, чье сердце не растает при виде Кришны, который выходит из Гошала с гирляндой из цветов малати, покрытой пылью от копыт коров? Тело Кришны благоухает сладким ароматом, и каждый мечтает о том, чтобы взглянуть на него хотя бы раз. Не бойся гнева старших. Отбрось свою стыдливость и подойди хотя бы к двери своего дома. Ведь целый день ты мечтаешь увидеть Кришну. Но когда он здесь, ты остаешься в своей комнате и не выходишь даже на веранду, чтобы взглянуть на него. О, милая девушка, взгляни. Мукунда, укравший сердце гопи, идет сюда. Вокруг него вьется рой пчел, привлеченных сладким ароматом его тела, и гирлянды из цветов гунджи. Шрила Рупа Госвами цитирует эту шлоку в 18 главе Уджвала-Ниламани, где описывается Санбхога Прикарна, встреча. В этой шлоке Вишакха обращается к Радхарани. О Мандитанги! Когда Кришна заходит в Гошал, его пленяет звон твоих браслетов. К чему же тогда ты стараешься пленить его своими очами? Если оленя можно заманить сладкозвучной песней, то зачем расставлять на него сети? Поэтому лучше убери своих нежных взглядов, сеть своих нежных взглядов. Мандит — украшенное, анги — тело. Мандитанги — одно из имен Шримати Радхарани. О, Чандравали, сладкий звук твоих ножных колокольчиков проник в сердце Кришны и смутил его ум. Теперь он ходит взад-вперед по Гошалу, забыв дорогу к дому Нанды Махараджа. О, Сакхи, скажи, где ты научилась этому искусству? О, красавица, только посмотри, мать Яшоды, исполненной материнской любви, ожидает Кришну у дверей. А он даже не двигается с места и просто стоит здесь, медленно и тяжело дыша, и дрожа всем телом из-за того, что не может видеть твоего лица. Поэтому оставь свою вивок-пхаву и покажи ему свое лотосное лицо из-за листвы деревьев. Шрила Рупа Госвами описывает состояние вивок-пхавы в Уджвала-Ниламани как безразличие к возлюбленному из-за гордости. Шьяма сказала Радхарани: «Кришна, победитель демона Акхасуры, сейчас стоит прямо перед тобой и смотрит тебе в лицо, ожидая ответа. О, безумная, ты же бросаешь на него полный пренебрежения взгляд и, надменно улыбаясь, отворачиваешься и начинаешь делать себе гирлянду из лесных цветов. О, Радхи, только посмотри на покорителя Камсы. Шри Кришна уронил свой посох, и флейта, и рожок выскользнули у него из рук. За всем этим издали наблюдает Нанда Махараджа. Поэтому прошу тебя, перестань бросать на него свои страстные взгляды и смущать его в присутствии старших. О, Радхи, лишь ради того, чтобы увидеть тебя хотя бы раз, Кришна то и дело выглядывает из Гошалы и смотрит на дверь твоего дома. Так почему же ты без всякой причины остаешься дома и стараешься успокоить свое сердце, смотря на него через узкую щель в окне? Пожалуйста, оставь свое притворство и выйди во двор, и одари счастьем господина твоей жизни. Только посмотрите, Кришна снова и снова зовет Гаури Радхику. Находясь среди нас, она притворяется целомудренной и стыдливой и не ступает и шагу за порог своего дома. Но кусты, трава и деревья знают все о нашей целомудренной и стыдливой подруге. Когда она бежит в лес, едва заслышав сладкие звуки флейты Кришны. О, Удхава, когда я жил во Врадже, эти синеокие гопи, всегда желающие наслаждаться со мной любовными развлечениями, каждый вечер говорили о моих играх. Когда гопи Нандаграма рано утром взбивали йогурт, движения их рук были несказанно прекрасны, и капельки пота украшали их щеки. Локоны волос падали им на лоб, делая их еще прекраснее, и они пели о моих развлечениях своими лотосными устами. Когда звуки браслетов, украшавших их руки, сливались с ударами их муторок и их пением, я счастливо пробуждался ото сна. Моя милая подруга Лолита, ты все время просишь меня ни в чем не уступать Кришне, поэтому так уж и быть, нарисуй для меня его портрет. Я буду весь день сидеть дома, зажав себе уши, чтобы не слышать звуков его флейты, и ни за что не прощу его. Если портрет Кришны всегда будет перед моими глазами, я буду каждую минуту видеть его, и тогда смогу исполнить твою просьбу. В следующих 14 шлоках Васудева Кришна пытается описать Удхаве Нандаграм. Но всякий раз, пытаясь сделать это, вспоминает о высочайших чувствах гопи и снова начинает говорить об их непревзойденной любви. Шакха сказала мне: «Здесь, во Врадже, есть много достойных девушек, которые готовы сделать тебя счастливым, но никто из них не может превзойти по своим достоинствам и любви к тебе мою подругу Радхику. Поэтому прошу тебя, никогда не огорчай ее. Всем известно, что ты являешься гуру всех хитрецов, но будь осторожен. Моя подруга Радхика натягивает лук своих бровей и целится в тебя стрелами своих взглядов, которые собьют с тебя спесь». Шрила Рупа Госвами процитировал эту шлоку в Уджвала Ниламани, в 7 главе, называемой Дутипхеда. Различные служенные посланников. Вот ты, кто так искусно доставляет мне послания, не говори мне больше о том, кто всегда наслаждается на берегу Ямуны. Я не хочу видеть его. Всем известно, что у меня каменное сердце. Поэтому не думай, что меня бросает в дрожь от упоминания о Кришне. Нет, просто мне холодно, когда дует ветер. О, Кришна, не пытайся обольстить меня своими сладкими речами. Моя подруга Радхика всю ночь провела в саду в одиночестве, ожидая тебя. Как жаль, что ты обязан угождать всем гопи. Но теперь ты можешь остановиться на моем дворе и найти здесь свое прибежище. Юная красавица, Гирлянда из цветов малати на твоей шее засохла и осыпалась. Кришна с поникшей головой ожидает тебя у дверей твоего дома. Ты не спала всю ночь, и твои подруги плачут. О, моя милая подруга, какое же удовольствие ты получаешь от своего гнева? Я не понимаю, почему все кругом так несчастны. О, черная пчела Кришна, зачем ты вьешься вокруг меня, пытаясь насладиться ароматом моего лотосного лица и мешаешь мне служить моему мужу? Если ты не можешь прекратить свое надоедливое жужжание, игру на флейте, то отправляйся в густые заросли Пунакхундж, в сад. О, подруга, даже если мне придется встретиться с Кришной лицом к лицу, я не испугаюсь его и не убегу, чтобы спрятаться в кундже, если ты будешь рядом со мной. Ты очень сильна и сможешь защитить меня от Кришны. Лалита отвечает: что уж говорить о Питамбхаре Кришне, никто не посмеет коснуться тебя в моем присутствии. О, коварный, притворившись, что зовешь собирать цветы, ты завел меня в этот дальний сад. Почему ты так громко поешь и так сладко смеешься? Кришна отвечает: я пою так громко только потому, что хочу привлечь к себе Кришна Самрик, вид оленя. Моя дорогая подруга, мне известно, почему ты каждый вечер приходишь на берег Ямуны. Ты влюблена в Пундарикешана, белый лотос или лотосаокий Кришна. Но какое мне тебе дело до белых лотосов? Я каждый вечер прихожу на берег Ямуны для того, чтобы насладиться любовными играми с Радхакападмой, Кришной, глаза которого подобны красноватым лепесткам лотоса. О, не знающая покоя, ты всегда находишься в обществе своих подруг, коварных и хитрых женщин. Так почему же тебе всегда не терпится обнять этого Кришнакантху? О, подруга, то, что ты говоришь, правда. Но этот похотливый и заносчивый царь павлинов, покоривший змея Кали, нападает на меня против моей воли. Здесь Кришну сравнивают с павлином Кришнакантхи. Это тот, чья шея темно-синего цвета, как у павлина. А гопи сравниваются со змеями. Обычно павлин охотится на змей, он первым нападает на них и всегда побеждает. О, сгорающий от нетерпения, Чандравали, не беги всякий раз к двери, чтобы посмотреть, как идет Кришна, иначе ты сгоришь в огне разочарования. Глупая, если я не увижу сегодня Кришну, который разрушает все страдания, то я точно сгорю в этом огне. Здесь Шабья Гопи обращается к Чандравали. О, моя подруга, сегодня Кришна, чьи глаза одурманены страстью, обнял меня своей лотосной рукой. Вот почему все мое тело дрожит. Глупая, говори потише, иначе твои старшие могут нас услышать. Тогда первая гопи меняет смысл сказанного. Да нет же, я говорю о том, что сегодня на берегу Ямуны на меня неожиданно напал бешеный черный слон. Он схватил меня своим лотосоподобным хоботом, и все мое тело до сих пор трепещет от страха. Моя милая подруга, воспоминания о дивных играх Кришны во Вриндаване пробуждают во мне страстные желания. Что мне теперь делать? О, плутовка, теперь я понимаю твою пылкую страсть к этому Нанда-Нандане. Кришне, пожалуйста, не понимай меня превратно. Я говорю о Кришна-саре. Олени, это его я так люблю и все время вспоминаю. Мой дорогой Удхава. Так эти прекрасные гопи обменивались сладкими речами, полными глубокого смысла и любви. Они были так чисты и незатейливы, что я без малейшего стеснения мог слушать их разговоры. Могу ли я надеяться когда-нибудь услышать их вновь? О, Вишакха! Кто эта прекрасная темнокожая девушка? Дочь пастуха. А зачем она пришла сюда? Чтобы познакомиться с тобой. Я готова принять ее в круг своих ближайших подруг. Тогда подойди к ней и обними ее покрепче. О, Удхава! Когда Радха обняла меня, она поняла, что я Кришна. Тогда она смутилась и потупила свой взор. Во Врадже есть множество кунд, по берегам которых мы с пастушками вбили в землю много разукрашенных колышков. Мы сами делали их из чистого камня для того, чтобы привязать к ним непоседливых телят, которые всегда норовили убежать от нас. О, добродетельная! Какую судьбу уготовил нам Творец? Вечером в Нандаграм прибыл посланец царя Акрура, который отвел Кришну в уединенное место и прошептал ему что-то на ухо. О, не знающая покоя! По приказу Нанды Махараджа глашатай во всеуслышание объявил на рыночной площади: «Сегодня Кришна отправляется в Матхуру». Мое правое ухо постоянно дергает, это недобрый знак. И от волнения мое сердце разрывается на куски. Кто знает, что ожидает нас в будущем? Шрила Рупа Госвами цитирует эту шлоку в 17 главе Уджвала Ниламани, которая называется «Випраламба» — «Любовь в разлуке». О, моя дорогая подруга, когда я услышала, что Кришна собирается завтра ехать в Матхуру, я молилась о том, чтобы ночь тянулась как можно дольше. Но только посмотрите, эта грешница ночь показала свое настоящее лицо. Она промелькнула, как один миг. Недаром говорят, что все черное, ночь, находится в гуне невежества и отличается безразличием и бездушием. О, добродетельные! Пока еще Акрура не забрал Кришну в Матхуру, у меня есть время на то, чтобы попросить тебя позаботиться о цветах Малати, которые растут в моем саду, и которые Кришна всегда любил носить за ушами. Шрила Рупа Госвами приводит эту шлоку в 13 главе Уджвала Ниламани, которая называется Вьябхичари. Здесь Радхика обращается к Лалите. О, ослепленная любовью! Разве ты не видишь, как на мою голову обрушиваются удары молнии? Как ты можешь просить меня заботиться о каком-то цветке? Я вот-вот лишусь жизни. Скорее выходи из дома, смотри. Кришна уже сидит в колеснице, собираясь ехать в Матхуру. Неужели никто во всем Врадже не пытается остановить его? Неужели не подкосятся ноги у этих несчастных лошадей? Неужели у колесницы не отломается колесо? Что случилось? Неужели и вправду победитель демона Киши, Кришна, собирается ехать в Матхуру? О, Акрура, только посмотри на эту прекрасную стройную девушку, которая потеряла всякий стыд. Какой непредсказуемый поступок она готова совершить. До тех пор, пока ты не ссадишь с колесницы этого сияющего Кришну, она не отложит в сторону сияющий меч, который она сжала в руках, для того, чтобы убить себя. О, введенное в заблуждение! Открой свои глаза и посмотри на Кришну в последний раз. Очнись от своего забытья и не обманывай себя, закрывая глаза, чтобы не видеть Кришну в последний раз. О нет, безжалостный Акрура, несмотря на наши стоны и молитвы, быстро гонит колесницу прочь из Вриндаваны. О прекрасная девушка Радха, из-за того, что Кришна не может видеть твоего лица, слезы рекой льются из его глаз. Но все кругом думают, что Кришна плачет, потому что ему в глаза попала пыль, поднятая копытами лошадей. О, Акрура, пожалуйста, не губи девушек в Раджа, забирая Кришну, и не разрушай славу династии Яду. Кришна, о, Удхава, когда я уезжал в Матхуру, гопи в Радже погрузились в океан печали. Как может такой безжалостный человек называться Акрурой? Он так жесток, что даже не пытается утешить убитых горем жителей Враджи, увзя от них Кришну, который для них дороже самой жизни. Акрура значит не жестокий. Неподалеку от Нандаграма расположено чистое озеро Паван Саравара. Гопи приходили на это место, притворившись, что идут за водой. Это озеро окружает множество уединенных рощ, в которых мы наслаждались играми. Густые кроны давали нам тень, повсюду разносился аромат лотосов, и вокруг нас кружил рой пчел. Паван Саравара – любимое озеро Кришны. Оно было создано Паваном, отцом Вишакхадеви, для удовольствия Кришны. Из этих стихов видно, как Васудева Кришна пытается описать Удхаве путь по Нандаграму, но каждое место напоминает ему о играх, и он начинает говорить об экстатической любви гопи. О, Вишакха, в Нандаграме много мест, где проходили игры Кришны, и вся земля здесь украшена отпечатками его лотосных стоп. Это место необычайно притягательно для людей всего мира. Но, увы, теперь это чудесное место поджигает мое сердце огнем разлуки. С этого стиха начинается другая серия из 14 шлок. Печальная девушка Радхи, почему ты сомневаешься в том, что Кришна вернется во Вриндавану? Кришна непременно приедет назад, только отбрось свою печаль. О, Сакхи, все мои части тела горят и плавятся в пылающем огне разлуки. Я была бы счастлива оставить это тело, но у меня нет ничего дороже его, потому что его обнимал Кришна. О, красавица, зачем ты так горько причитаешь, повергая весь мир в безграничный океан несчастья? Пусть твое сердце потерпит еще немного. А если этот царь хитрецов и обманщиков не вспомнит о своем обещании очень скоро вернуться во Враджу, то все три мира обвинят его в предательстве. О, Сакхи, я думала, что мой Кришна, победитель демона Надху, никогда не покинет Врадж. Я всегда буду наслаждаться его любовью. Думая так, я иногда позволяла себе сердиться на него. Вела себя дерзко. Но кто знал, что этот коварный и жестокий Акрура приедет во Вриндаван, чтобы поразить меня ударом молнии, забрав от меня Кришну. О, Сакхи, в моем сердце нет даже капли любви к Кришне. Я появилась в этом мире лишь для того, чтобы научить всех остальных любить Кришну. Вот почему я плачу. И только по этой причине я еще жива. Хотя на самом деле я не могу видеть прекрасного Кришну, который влюблен в свою флейту. То же самое настроение проявлял Господь Чайтанья Махапрабху. Мои друзья, в моем сердце нет даже тени любви к Богу. Когда вы видите, как я рыдаю от разлуки, знайте, что я выставляю на показ свои возвышенные качества. На самом деле я не вижу прекрасное лицо Кришны, играющего на своей флейте. И поэтому моя жизнь так же бесцельна, как жизнь насекомого. О, Сакхи, я постоянно убеждаю себя в том, что Кришна должен скоро вернуться. Но как долго я смогу прожить, обманывая себя таким образом? В конце концов, я просто слабая деревенская женщина. Места, в которых Кришна проводил свои игры, заставляют меня вспоминать о нем. От этих воспоминаний мое сердце разрывается на куски, и я без сил падаю на землю. О, Сакхи, когда же этот нежно улыбающийся Кришна, превзошедший в славе самого Купидона, чьи страстные взгляды, подобны стрелам в натянутом луке его бровей, вернется и успокоит мой ум. О, Сакхи, уехав по собственной воле в Матхуру, Кришна поступил жестоко. Но я все же могу стерпеть эту боль. Но боль, причиняемая его обещанием, я вернусь обратно через 2 или 3 дня, пронзает мое сердце и не позволяет мне расстаться с жизнью. Эта боль горит внутри меня и становится все сильнее и сильнее. О, Сакхи! Когда же мой язык сможет насладиться сладостью губ Кришны? Когда мое тело почувствует прохладу его тела, и мои глаза увидят его прекрасно украшенную форму? Когда же мой нос уловит его сладкий аромат, а мои уши услышат его сладкозвучные слова? Когда же я смогу занять все свои 5 чувств служения Кришне? О, Сакхи, когда же сын Нанды Махараджа, Кришна, который удовлетворяет чувства каждого, вернется в Нандаграм и вернет всех его жителей обратно к жизни? Когда это произойдет, все вокруг снова станет живым и свежим, и мои глаза будут избавлены от нестерпимых страданий, когда он явит передо мной свои чудесные игры. О, Кришна, прежде я взирала на тебя свысока и не обращала на тебя внимания, но теперь я обещаю никогда не гневаться на тебя и быть очень смиренной. Только прошу тебя, явись еще раз перед моим взором. Даже если судьба распорядилась так, что мне не суждено стать твоей служанкой, я все равно хочу служить тебе. Поэтому, взывая к твоей безграничной милости, я молю тебя о служении. О, Кришна, я приведу тебя в дом, спрятанный в зарослях деревьев, и уложу тебя на ложе из цветов. Я буду смеяться и шутить, и предложу твоим устам ароматный орех бетели. как я буду счастлива служа тебе. О, Удхава, когда гопи полностью погрузились в океан скорби, и их громкие стоны и рыдания наполнили собой всю землю Враджи, те, кто проходили мимо по дороге, услышав их плач, закрывали свои уши и, задыхаясь от слез, спешили уйти как можно дальше от Вриндавана. О, Удхава, когда твоя колесница, запряженная лошадьми в сбруе из золота и драгоценных камней, прибудет в Нандаграм, Радха и ее подруги, забыв обо всем, бросятся тебе навстречу, думая, что я вернулся обратно. Ты должен будешь остановить колесницу возле них. О, Удхава, прошу тебя, передай мои благословения многочисленным прекрасным деревьям и растениям Вриндавана. Их всегда целуют жужжащие пчелы. Их молодые побеги и бутоны их цветов служили украшением гопи Враджи и усиливали мою любовь к ним. Удхава, прошу тебя, не забудь о прекрасных коровах, которые, едва заслышав сладкую песню моей флейты, теряли всякий покой и, забыв о своих телятах, спешили ко мне со слезами, текущими рекой из глаз. Пожалуйста, подойди к ним и громко расскажи им обо мне, а затем с великой любовью спроси у них, как им живется в разлуке со мной. Когда Брахма украл их телят, я распространил себя в них и наслаждался сладким молоком этих коров. Я вновь и вновь склоняюсь перед моими матерями, коровами. Прошу тебя, передай им эти поклоны. Шел в лес собирать цветы, все мои друзья во главе со Шридамой бежали наперегонки, чтобы дотронуться до меня, крича на бегу: «Я первый дотронусь до Кришны! Нет, я первый!» Спроси их, как они поживают, и с любовью обними их от моего имени, и не выпускай их из своих объятий. После того, как я убил Камсу, я подошел к Нанди Махараджи и, утешив его нежными словами, попросил его вернуться назад во Враджу. От моего имени ты должен будешь с любовью и почтением припасть к его лотосным стопам и сказать: «Кришна передает тебе свои бесчисленные поклоны». Затем с моим именем на устах ты должен упасть в пыль у лотосных стоп моей матери. Я ее единственный сын, поэтому в разлуке со мной она чувствует нестерпимую боль. И от этого ее тело высохло и исхудало. Каждую минуту она поднимает вверх палец, проклиная Камсу. Ты отнял у меня моего Кришну. За это тебя ожидает смерть. Мои имена никогда не сходят с уст мамы Яшоды. Переживая глубокую боль разлуки со мной, она тяжело дышит, и в ее дыхании слышится: «Ха, Кришна! Ха, Кришна!» Она омывается потом, который выступает на ее теле, и очищает свои одежды в слезах, которые рекой текут из ее глаз. Ее глаза пристально смотрит на дорогу, по которой я уехал в Матхуру. Она каждую минуту ожидает моего возвращения. Словно палящий летний зной, Акрура насильно лишил души обителей Вриндавана, источника воды, без влаги которого почва их сердец высохла и покрылась трещинами. Озера их тел обмелели и превратились в песчаные ямы. Лотосоподобные лица девушек Враджа высушил ветер, и черепаха из жизненной силы спряталась во влажном иле их надежды. В этом стихе Акрура сравнивает с летним зноем, а Кришна с источником, питающим озера, тела гопи. Сердца гопи сравниваются с потрескавшей землей на дне озера, высохшего в пору засухи, а их лица с увядшими лотосами. Черепахи во влажном иле, которых сравнивают здесь надежды и гопи о том, что Кришна вернется во Вриндаван. О, океан добродетельных качеств! Ты отправляешься в Нандаграм с посланием от низкого предателя. Гопи Враджи страдают от боли разлуки. Они чувствуют эту боль каждой частью своего тела. Они имеют полное право проклясть тебя. Но если ты предстанешь перед ними со смиренно сложенными руками и низко склонишься к их стопам, они поймут, что ты всего лишь послушный слуга, который не причастен к грехам своего господина. Когда гопи увидят, что ты похож на меня и носишь такие же одежды, как я, они примут тебя за меня и захотят подойти поближе. Но когда они поймут, что ошиблись, их охватит удивление, беспокойство, сомнение, и их ум придет в замешательство. Они начнут говорить между собой, и их речь будет похожа на речь безумцев. Не пытаясь угадать смысл их разговоров, ты должен просто оставаться подле них и не спеша, слово за слово, передать им мое послание. Я прибыл с любовным посланием от того, кто сгорает от желания наслаждаться в лесу на берегу Ямуны, кто безупречно владеет 64 искусствами и кого Акрура увез в Матхуру. Я — его послание. Мое имя — Удхава. О добродетельные девушки! Из-за острой боли разлуки дыхание Кришны стало медленным и тяжелым, а его алые губы побледнели. Он потерял вкус ко всем царским развлечениям. Его горло побелело, как морская пена. Его несчастное сердце не может забыть ваши бесконечные качества. Ваш возлюбленный передает вам свое послание, которое невозможно передать словами. О, юные гопи! Демоны больше не беспокоят Вриндавана, как прежде. Наверное, теперь вы все счастливы, и у вас все благополучно. Вспоминаете ли вы иногда сладкие рощи Вриндавана, где я исполнял все ваши желания? Мои родители и другие родственники связали меня своими заботами и нежными просьбами, поэтому я все еще остаюсь в Матхуре. Но меня не оставляют мысли о наших играх во Вриндаване, и потому я с трудом провожу в Матхуре свои дни. Я знаю о вашей трансцендентной любви. Пожалуйста, простите меня, но мне также следует упрекнуть вас за то, что вы разбили мне сердце и свели меня с ума тем, что посадили на бесплодной почве моего слабого сердца привязанность к вам и заставили ее взойти. Теперь даже мгновение разлуки с вами стало невыносимым. О коварные девушки! Вы, не переставая, кричите: «Кришна оставил нас!» Но сами каждую ночь наслаждаетесь во сне танцем раса. Неужели вам нисколько не стыдно делать такие ложные обвинения? О, Чандравали, сладкие любовные движения твоих глаз и бровей дали мне силу покорить все три мира. Но теперь воспоминания об изгибах твоих бровей раскалывают мое сердце. О, прекрасная Вишакха, тебе очень повезло, что рядом находятся твои подруги. В разговоре с ними ты можешь вылить всю свою боль и тоску, и это может принести облегчение твоему сердцу. Я же настолько неудачлив, ведь со мной рядом нет никого, кому бы я мог открыть свое сердце. Уж яма. Мое сердце до сих пор дрожит от воспоминаний о сладких, пьянящих словах твоего письма, вложенных в конверт твоего нежного, разрушающего страсть смеха. О, Падма! Помнишь ли ты, как однажды, когда я притворился, что сплю в Латакунже, ты попыталась украсть мою флейту? Но я открыл глаза и поймал тебя в свои объятия. Когда я вспоминаю о том, как мы провели тот день, мое сердце разрывается на части. Моя милая Лолита, помнишь ли ты, как вдали от всех мы наслаждались играми любви? Наверное, теперь разлука со мной причиняет тебе нестерпимые страдания, и от этой великой боли ты не в силах подняться с земли в том месте, где проходили наши встречи. Как тебе удается до сих пор жить? О, прекрасная Бхадра, твоему возлюбленному Кришне, которому ты каждую ночь с нежностью предлагала служение в кунджах Вриндавана, теперь служат новые слуги, Мадхуры, которым недостает чистоты твоей любви. Но я все же терпеливо и безропотно принимаю их в служение. О, Шабья, пожалуйста, попытайся устоять под натиском Купидона. Я непременно вернусь через 2 или 3 дня, чтобы исполнить все твои заветные желания. О, Удхава! Передав мое послание всем лотосолким гопи, утешь их скорбь и высуши им слезы. После этого ты можешь в смирении приблизиться к Радхарани, которая живет в храме моего сердца. Ее страдания и беспомощность не могут сравниться ни с чем. В рощах Вриндавана Радхарани возлежит на ложе из свежих лепестков лотоса в окружении своих служанок и безутешно плачет. Ты увидишь, что ее тело очень исхудало, и поймешь, что она все еще жива по едва заметному пульсу на шее. Радха, не зная покоя и с трудом удерживает в своем теле жизненный воздух в разлуке с Мадхавой, весной или Кришной. Когда я собирался ехать в Мадхуру, на ее лицо легла тень одиночества и отчаяния. Я пообещал ей, что вернусь очень скоро. Она живет только этой надеждой. Удхава, пожалуйста, возьми с собой эту гирлянду из невянущих цветов в Ваяджанте. Подойди к ложу, на котором в беспамятстве лежит Радха, и одень на нее эту гирлянду. Она даст ей силы вернуться к жизни. Когда Радха почувствует аромат этой гирлянды, к ней вернется способность воспринимать внешний мир. И очнувшись, она станет смотреть по сторонам глазами полными слез. Тогда ты должен очень смиренно склониться перед Радхой, которая, увидев тебя, начнет проявлять признаки экстаза. Попросив разрешения у служанок Радхи, ты должен сесть подле ее ложи с чистым сердцем и передать ей мои слова. О безутешная! Тот, кто тебе дороже всех и кому ты дорога больше всех на свете. Тот, кто дорог тебе больше жизни и для кого ты сама жизнь. О Деви, сердце этого Кришны горит в огне разлуки с тобой. Я знаю, что солнце разлуки иссушило озеро твоего сердца, и рыба твоей жизненной силы содрогается в твоем горле, глотая воздух. Почему я до сих пор здесь? Ветер привязанности к моим близким не пускает меня к тебе. Я тону в океане моего желания встретиться с тобой. Кришна сравнивает себя с облаком, которое сдерживает ветер. Одно из имен Кришны – Кханашьяма. О Витху, Мукхи, встреча, которая происходит между нами каждую ночь, не сон. Каждый день я не могу заснуть из-за того, что ты обладаешь этой непостижимой силой, вне всяких законов, забирать меня к себе из столицы Ядавов. Кришна каждую ночь проводит с Радхой, которой кажется, что это всего лишь сон. Здесь Кришна упрекает Радху в том, что она насильно притягивает его к себе каждую ночь, и из-за этого он страдает от бессонницы. Сын Нанды Махараджа, сраженный любовью к тебе, смиренно просит тебя не смотреть в сторону Мадхавы Кунджа на холме Говардхана, где мы встретились в первый раз. Ради своего блага не делай этого. О, Радха, очень скоро я явлюсь перед твоим взором с флейтой, украшенной красной пылью Саламанандешвара. Тогда я избавлю тебя от боли и унесу прочь все страдания, которые иссушили твое тело, и омою тебя чистой водой своей любви. Из-за переполняющей меня любви слезы потоками хлынут из моих глаз, и, попав в сети Купидона, я коснусь губами твоих ланит и крепко обниму твою трепетную шею. Так начнется наш праздник любви. Из всех ученых людей. Прошу тебя, передай все, что я сказал моим лотосаоким гопи, и укажи им на берег океана разлуки. Погости несколько дней во Врадже, порадуй его обитателей. О, мой друг, твоя поездка в Нандаграм не только исполнит мое желание, но принесет высшее благо тебе самому. Ибо ты сможешь своими глазами увидеть, как чиста и сильна любовь в Раджабаси. Когда ты будешь вспоминать о нашей беседе, ты сможешь понять их чувства. Эта поэма посвящается тому, кто всегда наслаждается трансцендентными играми Кришны во Врадже. Тому, кто в великом экстазе танцует на земле Мадхуры Мандалы. Тому, чьи стопы являются вечным прибежищем Рупы Госвами. Пусть эта поэма насытит моего Господа Шри Чайтанью Махапрабху потоками экстатической любви. Пусть тебя никогда не оставляют мысли о верховной личности Бога Кришны, который наслаждается детскими играми в обществе своих друзей, который танцует с гопи и, шутя, расправляется с демонами, ибо эти мысли станут твоей лодкой, на которой ты переплывешь на другой берег океана рождения и смерти. Сердце у меня сердце у меня. Сердце у меня. Что за глаза под павлиньим пером? Что за губы касаются флейты чудесной? Звуки гармонии льются небесные, наполняя нектаром любви все кругом. Сладкая пхала волнами блаженства окрыляет сердца красотой совершенства, и через край бесконечности плещет. Слезы, друзья, что за дрожь пробегает по телу от сладости звука? Почему же при встрече вдруг мнится разлука? Почему мнится встреча, когда вдруг уйдешь? Я на эти вопросы не знаю ответа. Тайна флейты его для меня не раскрыта. Чьим совершенством сама святость обмыта, тот, кто знает ответ, что же скажет на это? Прекраснее, чем мгновение назад.